Падая, Данович, вероятно, ударился головой, так как на секунду перестал сопротивляться. Томас воспользовался моментом и схватил его за голову. Данович замахнулся молотком и ударил Томаса по локтю, который тот выставил вперед, защищая лицо. Томас потянулся к молотку, другой рукой ткнув Дановича в глаза, но он не сумел ухватить молоток и тут же почувствовал резкую боль в колене. На этот раз он изловчился и поймал молоток, не обращая внимания на удары, которые Данович наносил ему безоружной рукой. Он выкручивал молоток, пока тот не выпал из кулака Дановича и не отлетел в сторону на цементный пол. Отпихнув Дановича коленями, Томас бросился к молотку и схватил его. И он, и Данович поднялись на ноги. Но Томас из-за поврежденного колена двигался с трудом, и ему пришлось переложить молоток в левую руку, правое плечо у него совсем онемело. Сквозь гром оркестра и собственное тяжелое дыхание он слышал, как кричит Джин, но ее крики доносились до него приглушенно, словно издалека. Данович знал, что Томас получил травму. Попытался зайти сзади. Томас заставил себя повернуться. Данович прыгнул на него, и Томас ударил его молотком повыше локтя. Рука Дановича повисла плетью, но он продолжал размахивать левой. Как только он оставил голову без прикрытия, Томас ударил его по виску, не прямым, а боковым ударом, но и этого оказалось достаточно. Данович пошатнулся и упал на спину. Томас тут же оседлал его и занес молоток над его головой. Данович, задыхаясь, заслонил здоровой рукой лицо. Том трижды ударил его молотком по плечу, по кисти, по локтю, и все было кончено. Обе руки Дановича бесполезно замерли вдоль туловища. Томас поднял молоток, чтобы прикончить его. Глаза Дановича помутнели от страха. С виска по бледнеющему лицу стекала темная струйка крови. «Нет!» — закричал он. «Нет, не убивай меня! Пожалуйста!» Его голос сорвался на виск. Томас лежал сверху на Дановича, пытаясь отдышаться. Левая рука по-прежнему держала молоток над головой. Если кто-нибудь и заслуживал, чтобы его убили, то это именно Данович. Да, но Фальконетти тоже заслуживал, чтобы его убили. Пусть это сделает кто-нибудь другой. Томас перевернул молоток и запихнул его рукояткой в судорожно дергающийся рот Дановича. Он чувствовал, как ломает ему передние зубы. Сейчас Томас уже не был способен убить этого человека, но страдания Дановича его мало трогали. «Помоги мне встать», — сказал он Джин. Она сидела на раскладушке, прижав руки к груди, и тяжело дышала, словно тоже участвовала в драке. Медленно, неуверенно поднявшись, она подошла к нему, подхватила подмышки и потянула. Томас поднялся на ноги и, шагнув в сторону от дрожавшего на полу тела, чуть было не упал снова. Голова у него кружилась, и комната плыла перед глазами, но мысли не путались. Увидев на спинке единственного в подвале стула белое пальто Джин, он сказал: «Надень его». Свитер на Джин был порван, и они не могли пройти через зал. А сможет ли он вообще идти? Ему пришлось обеими руками переставлять поврежденную ногу, шаг за шагом, пока они поднимались по лестнице. Дановича они оставили лежать на цементном полу. Из его разбитого рта торчал молоток, и пузыря стекла кровь. Шоу в розовые двери шло без перерыва. К счастью, в зале было темно, если не считать луча света, направленного на готовившуюся раздеваться девицу в черной амазонке, в котелке, сапогах и с кнутом. Тяжело опираясь на плечо Джин, Томас умудрился не слишком хромать, и они уже почти выходили из клуба. Но тут один из троицы, сидевший возле двери, заметил их. Он встал и крикнул: «Эй, вы там, американцы, стойте, не спешите!» Но они уже вышли за дверь и кое-как зашагали вперед. Мимо ехало такси. Томас остановил его. Джин еле втащила Томаса в машину, потом забралась сама, и такси уже мчалось в Антип, когда человек, окликнувший их в зале, вышел на улицу и стал их искать. В такси Томас обессиленно откинулся на спинку сиденья. Джин, кутаясь в белое пальто, забилась в угол подальше от Томаса. Он не обиделся на нее за это. Ему самому был отвратителен исходивший от него запах пота, смешавшегося с запахом Дановича, крови и сырого подвала. На какое-то время он не то потерял сознание, не то задремал, и открыл глаза, когда машина уже приближалась к порту Антиба. Джин плакала навзрыд в своем углу, но Томас мог сегодня уже не беспокоиться о ней. Когда они подъехали к причалу, у которого стояла Клотильда, он засмеялся. Его смех подействовал на Джин, как удар кнута. Она тотчас перестала плакать. «Над чем ты смеешься, Том?» — спросила она. «Я вспомнил врача в Нью-Йорке», — ответил он. «Он советовал мне подольше избегать резких движений и любого перенапряжения. Видел бы он меня сегодня». С трудом самостоятельно выбравшись из машины, Том расплатился с таксистом и, хромая, стал подниматься по трапу следом за Джин. У него снова закружилась голова, и он чуть не свалился в воду. «Помочь тебе дойти до каюты?» — спросила Джин, когда они, наконец, были на палубе. «Не надо», — отмахнулся он. «Иди к себе и скажи, может, что ты вернулась. Придумай какое-нибудь объяснение». Она наклонилась и поцеловала его в губы. «Клянусь, больше до самой смерти не возьму в рот ни капли». «Ну что ж», — сказал он, — «в таком случае этот вечер все-таки не пропал даром». И чтобы смягчить сказанное, легонько похлопал ее по нежной, как у ребенка, щеке. Кейт не спала, и в каюте ее горел свет. Увидев его, она охнула. «Тссс!» — предостерегающе произнес Томас. «Что случилось?» — шепотом спросила она. «Чудо! Мне удалось не убить человека». Он обессиленно упал на койку. «А сейчас оденься и съезди за врачом». Он проснулся рано, разбуженный шипением воды. Дуайер и Уэсли поливали из шланга палубу. Колено у него было плотно забинтовано, и, двигая плечом, он каждый раз сморщился от боли. Но могло быть и хуже. Врач сказал, что переломов нет, однако сильно повреждено колено, вероятно, связки. Опираясь на здоровую руку, Том слез с койки и встал на одной ноге перед маленьким зеркалом. Лицо его было изуродовано. Там, в подвале, он не почувствовал этого, но когда он бросился на Дановича, то ударился лицом о цементный пол, и сейчас нос у него распух, губа вздулась, на лбу и скулах темнели глубокие ссадины. Врач промыл ему царапины спиртом, и лицо болело у него меньше, чем все остальное, но, тем не менее, он боялся, что Инит, взглянув на него, в ужасе закричит «Мама!». Он стоял перед зеркалом голый. Грудь и плечи были покрыты черно-синими кровоподтеками. Чтобы надеть брюки, ему пришлось потратить 5 минут, а рубашку он так и не сумел натянуть. Он взял ее с собой и, прыгая на здоровой ноге, двинулся к камбузу. Кофейник уж стоял на плите, Кейт выжимала апельсины. Как только врач сказал ей, что с Томасом не случилось ничего страшного, она немедленно успокоилась и стала прежней, деловитой и хозяйственной. Когда врач ушел, Томас, ложась спать, рассказал ей обо всем.